Глава шестая. «Она с собой покончила», — заявил с полным ртом Тимофей. «Откуда такая информация?» — поинтересовалась я. «От верблюда», — огрызнулся Обозов. «Фамилия, имя, отчество данного дромадера, пожалуйста». Тима отрезал от стейка новый кусок. «Романова, 100 лет тебя не видел. Помню тебя, еще Афросю, трепетной, тихой девушкой, которая со стервенением нащипывала арфу. Признайся, ты ненавидела эту дальнюю родственницу Лиры». «Всем своим сердцем и душою в придачу», — честно призналась я. «Мне нравилось, что ты тихая», — с набитым ртом продолжил Тимофей. «Малоразговорчивая, не куришь, не пьешь, не ругаешься. Ну, прям тургеневская барышня. Бриллиантик в компании вечно кудахтающих куриц». «Бриллиантик невозможно заметить среди наседок», — засмеялась я. «Кому надо, заметит», — возразил Обозов. «Были мысли за тобой приударить, но не решился пригласить тебя в кино». «Почему?» — удивилась я. «Может, я и согласилась бы. За тобой всегда после занятий приходила мама, оперная певица», — засмеялся Тимофей. «Она знала всех наших педагогов. Твой отец — генерал, на оборону работал, а у меня только мать. Правда, она актриса Московского театра, но ей было не до меня. Она мужей меняла, как использованные бумажные салфетки. Надоел — пошел вон, а я рос сам по себе. Повезло», — вздохнула я. «Фонтан неиссякаемой материнской любви — тяжелое испытание для ребенка. Меня выперли с первого курса перед летней сессией. Помнишь Модеста Львовича?» «Разве можно забыть Лившица?» — хихикнула я и процитировала педагога. «На первом месте среди великих певцов мира — Лучано Паваротти. Потом я. Других гениев на свет не родилось». Обозов рассмеялся. «Верно. А я дурак, когда он впервые нам во время занятий так заявил, удивился. Пласидо Доминго, Владимир Атлантов, Александр Ведерников, Евгений Нестеренко, Евгений Кипкало, Иван Козловский, они не считаются? Вы в каком театре пели, в Большом?» Он на меня зло глянул, и я сессию не сдал. Не помню этого твоего выступления, но знаю, что Модеста Львовича отец назвал в честь композитора Мусоргского. Папа Лившица занимал большую должность в Министерстве культуры, поэтому сын преподавал в консерватории. Пел он ужасно, смерть ушам слушателей. Обладал комплексом сверхполноценности и считал себя лучшим из лучших. Ненавидел всех талантливых студентов. Но ко мне очень хорошо относился. Тима наколол на вилку жареную картошку. Тому были две причины. Орфистка из тебя, как из медведя, балерина. А Моди любил тех, у кого таланта нет. И твои родители могли защитить тебя. А я кто? Никто, и звать никак, поэтому оказался изгнан. Короче, думал сегодня увидеть скромную Фросю, глазки в пол. И кто сидит напротив? Евлампия! Откуда нечеловеческое имя взялось? А уж при виде удостоверения детектива чуть не упал. Ты полицейский. Ну, тогда я балерун, премьер Большого театра, принц Зигфрид. Принц Зигфрид, главный герой балета «Лебединое озеро». Твоя метаморфоза тоже впечатляет. Не осталась я в долгу. Студент консерватории, потом эстрадный певец и владелец самого желтого из всех желтых холдингов прессы. Теперь, когда мы обменялись комплиментами, можем спокойно побеседовать о делах. Что надо нашей крошечке-хаврошечке? Как к тебе обращаться можно? Евлампия длинная, нудная и подходит только старухе. Лампа. Обозов расхохотался. Ой, не могу. Настольная или потолочная? Я молча пропустила шутку Тимофея. «Подскажи, кто написал недавно информацию о смерти Полины Гонч?» «А что?» — вопросом на вопрос ответил мой бывший однокурсник. «Полину травили с детства, а ничего плохого девочка никому не делала. Тихая, скромная, ни в каких скандалах не замечена. Но сначала ее ненавидели одноклассники, потом одногруппники, затем коллеги-актеры. И папарацци соревновались, кто больше всех соврет о любимице режиссеров Стасовых. Зависть!» — коротко объяснил Тимофей. Я потянулась к миске с салатом. Это понятно. Когда мы прочитали информацию в сплетнике, возникли вопросы. Начинается статья красиво. На обочине шоссе в дорогой новой иномарке обнаружена Полина Гонч. На актрисе и далее подробный рассказ об одежде и кольце на ее пальце. «И что?» — заморгал Обозов. «Наш читатель в восторге от описания тряпок». «Кто рассказал корреспонденту про платье, туфли и прочее?» «Сомневаюсь, что его пустили на место происшествия, и как репортер ухитрился сделать снимок тела?» Тимофей скорчил рожу. «Романова, ты сколько часов служишь детективом? 2-3? Сегодня твой первый рабочий день на поприще спасателя общества от преступников?» Я молча смотрела на мужчину, а тот продолжал изгаляться. «Ты не слышала про народных корреспондентов?» «Ты о тех, кто за деньги сообщает журналистам служебную информацию?» «Это и их сейчас красиво называют народными репортерами, а не стукачами за вознаграждение». «Государство платит полицейским, медикам и пожарным копейки», — бросился в атаку Тимофей. «А мы им помогаем». Следовательно, доклад об одежде, машине, описание места, где стоял автомобиль, все это рассказ кого-то из ДПСников или сотрудников, которые увозили труп, — кивнула я. Обозов вдруг стал серьезным. «У меня много своих людей, которые хорошо знают, что если принесут в клюве вкусное, через минуту получат денежки на телефон. Никогда не задерживаю выплату, не обманываю. С тобой приятно иметь дело», — улыбнулась я. «Информатор тоже молодец», — подробно описал кольцо на пальце Полины. «Большой бриллиант в окружении сапфиров. Хочется поговорить с корреспондентом». «Ладно», — вдруг согласился Обозов и взял свой мобильный. Через короткое время я услышала веселый голос. «Приветики, слушаю внимательно». «Беседую сейчас с частным сыщиком», — начал Тимофей. «Ей надо с тобой потолковать». «Ух ты!» — обрадовалась незнакомка. «Видеосвязь включаю».